Она улыбнулась в ответ. «Да, мои дырки и все, что у меня есть, принадлежит Наруто сама. Пусть Цунадитян отдохнет. Ей нужно отдохнуть, прежде чем снова идти кореглазая», — женщина сказала своему любовнику, который вздохнул, прежде чем вынуть из нее свой все еще стреляющий член. И Цунади счастливо застонала, когда ее спина была покрыта его семенем. Жар его семени и изнеможение от ебли добрались до нее, и она потеряла сознание, как все еще без сознания Аки. «Твоя очередь, Юкико-тян». Повернувшись всем телом к своей первой любовнице-медсестре, он облизал губы при виде ее, его член вздулся. Юкико широко расставила ноги, уперлась руками в бедра и, поджав губы, бросила на него влюбленный взгляд. «Замечательно, Наруто сама, твоя Юкико-тян ждала, когда ты трахнешь ее в задницу. Я приготовил его к приему. Выкладывайся до конца, трахни своего раба так, как может только настоящий мужчина». Ее похотливый голос и пристальный взгляд заставили мужчину мягко кивнуть, прежде чем броситься на нее, прижав ее плашмя к дивану, и выровнять свой член против ее пузырящейся задницы. Откинув член назад, он посмотрел на тяжело дышащую Юкико. Ее потные зеленые волосы прилипли к пылающему телу. «Возьми этого петуха». Взревев, он втиснул весь свой член в ее ждущую заднюю дверь. Красавица громко закричала, когда взяла весь его член мяса. «Боже мой, член! Член Наруто сама находится внутри моей задницы. Он переделывает его только для своего члена, как он сделал это с киской Юкико-тян», — закричала красавица, возбуждая его своими словами. Он не знал почему, но когда они обращались к ним в третьем лице и говорили, что он делает с ними, его сердце билось все быстрее и быстрее. «Я чувствую это. Я чувствую, как он трахает меня. Мне это очень нравится», — взвизгнула она со счастливой улыбкой. «Распутная сучка». Он отчитал красотку грубым шлепком по сиськам, от которого ее анальные мышцы напряглись вокруг его инструмента, а соки ее киски немного выстрелили ему на грудь. «Визжишь, как грязная гребаная свинья, когда твою задницу трахает молодой человек. Как же ты стал таким гребаным извращенцем?» — спросила блондинка, наслаждаясь тем, как ее тело реагирует на него. Язык выкатился наружу, ее похотливое оцепенение от того, что ее трахнули, было сбито, когда ее мозг обработал его слова. «Я стала такой, когда ты трахал мои сиськи, рот и киску все эти дни назад. Я ждал, что ты трахнешь меня в задницу, последнюю часть, на которую ты не претендовал, с тех пор. Это даже лучше, чем я думал», — закричала Юкико, обхватив руками голову и позволяя ему полностью рассмотреть ее трясущиеся сиськи. Зная, что она смотрит ему прямо в глаза, он отпустил ее бедра, схватил эти мягкие груди и стал яростно массировать их. «Приятно это слышать. Моя распутная свинья, визжащая медсестра, жаждала меня уже несколько дней. Это делает твоего хозяина счастливым. Скажи мне, кто ты?» — потребовал Наруто, глядя на нее медленно скрещивающимися глазами. «Я свинья. Я грязная свинья, которая получает удовольствие от того, что ее хозяин трахает ее распутную задницу и покрывает ее своим божественным петушиным молоком. Окуни меня своим ароматом. Убедись, что люди чувствуют запах твоего семени на мне, когда они проходят мимо», — умоляла Юкико, сходя с ума от переполняющего ее удовольствия. Его хлопающие бедра заставляли ее задницу болеть, но боль добавляла ей удовольствие. Слезы восторга катились по ее чертовски глупому лицу. Казалось, ее слова были правильными, когда он стал еще грубее с ее распутным телом. Наруто еще сильнее надавил на ее анальные мышцы и гигантские сиськи. Похотливый румянец залил его лицо, когда он увидел, как лежащая женщина трясется и стонет, а он продолжает вонзать свой инструмент в ее тугую попку. «Эти распутные сиськи зовут меня», — прошептала блондинка, прежде чем наклонилась и поднесла свой левый сосок к его рту, с жаром посасывая его. «Наруто сама», — Юкико выкрикнула имя своего господина-любовника от внезапного сосания и глубокого облизывания под новым углом и свирепости, что заставило ее разум на секунду затуманиться, горло болело от крика, который разорвал комнату, которая воняла от похотливых сеансов. «Твой член, еще, дайте вашей грязной свинье суки больше, кончай в меня», — она умоляла. «Не беспокойся о своей распутной головке». Он ворковал, его дыхание щекотало ее грудь. «Я позабочусь, чтобы ты пропиталась мной после этого. Но где ты хочешь, чтобы я кончил?» — спросил Наруто с ухмылкой, так как он мог догадаться, где она хочет его семя. Обе мои дырки. Эта грязная сучка хочет, чтобы и ее задница, и киска затопились от ваших переворотов количеством спермы. Она умоляла, ее похотливые глаза смотрели на его голубые глаза, которые смотрели на нее. Оставив ее большие груди, он схватил ее за мокрые волосы, повернул ее голову в сторону и зарылся лицом в ее шею. Ее чудесный аромат сводил его с ума. «Если так, то ты действительно будешь моим рабом. Тебе это нравится, Юкикотян? Неужели мысль о том, что подросток будет вашим хозяином, используя вашу киску, задницу, грудь и рот в качестве рукава для члена, делает вас горячим?» Хриплым шепотом пробормотал он. Закричала сука, ощущение его было слишком захватывающим для нее. «Да, Юкика бы это очень понравилось. Она хочет быть твоей ебливой игрушкой. Кроме того, у молодых мужчин член самый лучший. Они так полны жизни. Но молодой член Наруто сама самый лучший. Это единственное, что может трахнуть Юкикотян с этого момента». Пробормотала Юкика, ее слюни запачкали диван, когда она терлась бедрами о своего жеребца-любовника хозяина, облизывая и покусывая ее шею, вызывая у нее толчки и дрожь блаженства. Он трахал себя все сильнее и глубже в свою женщину. Бедра превратились в размытое пятно, когда он сосредоточился на том, чтобы заставить Юкика впасть в кому похоти и спермы, покрывающей все ее существо. Грубо схватив ее за волосы, он повернул ее лицом к себе и поцеловал, положив конец ее крикам, своими бедрами разрушая ее анальные мышцы. Открыв глаза, он уставился в эти изумленные фиолетовые шары, которые так любил видеть. Вайлет поняла, что означает этот взгляд, и сравнила его со своим собственным. Они были близки к кульминации. «Наполни меня, хозяин, наполни грязное тело этой сучки своей восхитительной спермой», — подумала она, когда его толчки сотрясли все ее тело, диван напрягся под жестким давлением и лечением. Черт, ревя в своей голове и поцелуя, Наруто выгрузил свой член молоко в свою сексуальную зеленоволосую любовницу. Ему нравилось слышать приглушенный оргазм, который раздавался, когда он выстреливал себе в задницу. «Камминг, камминг с членом Нару сама», — крикнула Юкика, закончив поцелуй, и ее глаза закатились к затылку. Слюна потекла по ее лицу, когда она почувствовала, как его член молоко извергается из ее оскорбленного зада. «Нет», — широко раскрытыми фиалковыми глазами она смотрела на своего хозяина, который вышел из комнаты. «Не вырывайся, твоя сперма прольется. Вложи его в меня. На этот раз трахни мою киску», — Юкика умоляла своего возлюбленного с жаждущим взглядом. Стиснув зубы, он схватил ее за толстые бедра и заставил наклониться к нему. Когда встал, руки Юкика обвились вокруг его шеи, ее горячее дыхание щекотало кожу. «Глупая сука, вот что я сейчас сделаю. В наказание я не кончу, пока не буду уверен, что ты вот-вот потеряешь сознание». Он не дал ей времени заговорить, прежде чем обрушить ее на свой член, легко пронзив ее полностью, и захватил ее губы, чтобы заглушить полный экстаза крик прыгающей красавицы. Юкика не сделала ничего, кроме как закричала, прижалась к возлюбленной и попыталась поцеловать ее в ответ. Ключевое слово — попробуй. Наруто не смягчился, трахая ее до комы, как он обещал. «Мне это нравится», — подумала зрелая красотка, когда стенки ее киски сжались вокруг палочки удовольствия, брызгая на нее со всех сторон. Он использовал скользкие соки, чтобы еще быстрее и сильнее войти в свою сучку. Блондинка чувствовала, как мышцы его ног немного напряглись под давлением, когда он использовал это, чтобы заставить ее кричать и кончать на его член. Он не знал, сколько времени простоял, но знал, что она обошла его раз пять, и, как он и обещал ей, он ни разу не кончил. Его голубые глаза смотрели в закатившуюся фиалку со слезами, струящимися по ее лицу, и направились к их соединенным органам, отчего шлепки влажной кожи звучали еще более возбуждающе. Нуждаясь в воздухе, он притянул ее ближе к себе, ее дойки почти слились с его потной кожей. «Сум, прими мою сперму и отключись». Это было все, что он дал красотке, прежде чем насадить ее на свой член, одновременно толкая вверх, добираясь до ее лона, и высвободил последнюю часть своего груза для сеанса в безмозглую женщину. «Член, молоко члена хозяина. Юкикотян любит быть шлюхой хозяина», — подумала Юкика, прежде чем положить голову ему на шею, и тут же потеряла сознание. Сеанс был слишком интенсивным, чтобы медсестра могла бодрствовать. Тяжело дыша, Наруто слегка ухмыльнулся, когда почувствовал, что бессознательная Юкика все еще сжимает его взрывное устройство. «Ну и шлюха!» Хриплым голосом он успокоил ее волосы, прежде чем обнять ее холмик, слегка застонав, прежде чем отнести ее на кровать и уложить. Вскоре он схватил Аки и Цунади и уложил их тоже. Немного уставший сам, Наруто встал между ними и блаженно вздохнул, когда три медсестры схватили его. Юкика схватила его за правую руку, Цунади за левую, а Аки прижалась к нему всем телом. На их прекрасных лицах сияли счастливые и довольные улыбки. Улыбнувшись про себя, он медленно закрыл глаза и быстро задремал. Самец Узумаки хотел отдохнуть, чтобы повеселиться со своими Кушика, Ачан и Котян. Конец. Глава 13. Глава 13. Мэй, Кушина, Мабуи, Сэя и Хаку. Мэй смотрела на сестру с большим румянцем и похотливыми глазами. От шока у нее отвисает челюсть. «Так ты говоришь мне, ты и Нару-кун?» — сказала она, и в ее голосе прозвучал шок. Кушина ухмыляется своей младшей сестре. «Да, конечно. Мы занимались этим как кролики уже около месяца и даже завели гарем со всеми дамами, которым нравится мой красавчик сын. И я знаю, как тебе нравится мой Нару-кун. Ты ему тоже нравишься. Он придет после того, как трахнет Юкика-тян, Аки-тян и Цунади-тян. Вы можете удивить его, подождав здесь. Что вы на это скажете?» — спрашивает она с обольстительной улыбкой, от которой Мэй бросает в дрожь. Если это сработает, то это будет еще одним бонусом ее любви к суперизвращенному инцесту. У нее было много фетишей, но тот факт, что они были матерью и сыном, возбуждает ее, как никакой другой фетиш, которым она обладала. Рыжеволосая красавица покраснела еще сильнее, и ее глаза затуманились. Она видела, как он выглядит, несмотря на то, что двигался быстро, и должна была сказать, что он выглядит аппетитно. И она знала, что инцест в ее семье, семье Узумаки, был нормальным, так как с древних времен не было никаких генетических проблем. Зеленые глаза светятся вожделением, прежде чем кивнуть. «Какая гадость, Кушини!» — звучит забавно. «Хорошо, я поеду с этим твоим сыном. Не могли бы вы присоединиться к нам?» — спрашивает она, ее голос сочится желанием заняться сексом втроем. Мысль о том, чтобы трахнуть своего племянника-жеребца вместе с сестрой, была грязной тайной, которую она держала при себе и в конце концов собиралась воплотить в жизнь. «Фу-фу, звучит странно и весело». Кушина горячо хихикает, уже представляя, как ее Нару-тян трахает Мэй, пока она ест ее задницу. От этой мысли у нее потекли слюнки, и она густо покраснела. После того, как он повеселился с Юкика, Цунади и Аки, блондинка-секс-машина решила немного отдохнуть дома. Пока он шел, он лениво задавался вопросом, с кем он будет заниматься сексом в следующий раз, кроме его сексуального Кушика Ачана. Направляясь к своему дому, он заметил машину, которую не узнал по дороге. Гадая, кто бы это мог быть, он вошел в свой дом и позвал свою первую любовь. «Котян, ты здесь?» — он кричит. «В гостиной, Нару-тян. Здесь кто-то хочет тебя видеть». Это заставило блондина приподнять бровь, пожать плечами и уйти в гостиную. Тот, кого он увидел, заставил его глаза расшириться, яркий румянец, гигантскую извращенную ухмылку и легкое кровотечение из носа. «Мэй-обачан, Кушика-чан», — сказал Наруто в шоке и возбуждении. Он едва не сорвал с себя штаны, и сон после сеанса, состоявшегося несколько часов назад, улетучился. Перед его глазами стояла его сексуальная мать, одетая только в фартук, и такая же сексуальная тетя. Волосы Кушины были малиново-рыжими, в тон волосам Мэй, делавшей то же самое в каштановом. Они прижимались друг к другу, глядя на него с сексуальными улыбками. «Вот это да», — сказала Мэй, ее голос сочился греховной похотью. Ее сексуальное тело распуталось от Кушины и сексуально подошло к Наруто. Она прижимает свои большие, едва сдерживаемые груди к его боку. «Ты стал очень красивым, Нару». Она мурлычет, поглаживая левой рукой его одетую грудь. «Че, что происходит и почему ты здесь?» Наруто вышел, все еще краснее, так как наслаждался вниманием, которое уделяла ему Мэй. «Фу-фу». Затем до него доносится знакомое хихиканье и тело Кушины. Он оглядывается и видит, что она прижимается к нему. «Все так же, как с Микотян, я рассказал ей о нашей ситуации, и она захотела хорошенько потрахаться. Я знаю, что тебе нравится эта идея». Руки грудастой мамаши потянулись к его палатке. «Ты мечтал трахнуть ее, я знаю, потому что ты иногда бормочешь это во сне, и я присоединюсь к вам». «О!» Она счастливо ахает, когда член в ее руке немного подпрыгивает. Это будет весело. Прежде чем он успел что-то сказать, Кушина запечатлела его губы в глубоком страстном поцелуе. Мэй смотрела на поцелуй жаждущими глазами и дрожащими губами. Ей очень хотелось поцеловать его. Она позволила своим губам оставить влажные поцелуи на его сильной шее, заставляя его стонать в поцелуе. Его бедра толкались в объятиях Кушины. Закончив поцелуй, Кушина одарила его озорной улыбкой. Наруто не мог ничего выговорить, так как его голова была повернута в сторону, и теперь он обменивался слюной со своей тетей. «Черт!» – подумал он, знакомясь со сладким вкусом Мэй. Она на вкус как клубника, и он задается вопросом, была ли ее капающая девственность такой же на вкус. «Какая шлюха, Мэйтян!» – хриплый голос Кушины достигает ушей целующейся пары. «Целует моего сына, как шлюха. Хотя это было бы возбуждающе трахать тебя с ним, я позволю вам двоим сначала повеселиться, прежде чем присоединиться», – сказала красавица целующимся тете и племяннику, которые только застонали в ответ. Наруто и Мэй были слишком поглощены друг другом, но они заметили, что Кушина встала с дивана и услышала скрип кого-то, сидящего на стуле недалеко от них. Блондинка знала, что его котян любит смотреть, как он трахает другую женщину, и ему это тоже нравилось. Мэй была немного смущена, но не могла перестать целовать блондинку. Видеть, как старшая сестра целует племянника, она никак не ожидала, но и не жаловалась. Это заставляло ее холмик увлажняться, пачкая его брюки в ее возбуждении. Воздух стал необходимостью, поцелуй закончился слюной, стекающей по их подбородкам, и оба одарили друг друга похотливыми улыбками. «Ну и ну, Нару-кун, целовать свою тетю таким образом, ты такой непослушный мальчик», сказала Мэй с притворным гневом от того, что ее поцеловал жеребец. Ее соблазнительные руки скользили вверх и вниз по его одетой груди. Наруто хрипло усмехнулся, заставив ее вздрогнуть, когда он притянул ее ближе к себе, заставляя ее сиськи покачиваться. Он облизывает свои губы на тех шарах, которые он скоро обернет своим ртом, прежде чем они обернутся вокруг его пульсирующего члена. «Это все твоя вина, Оба-сан, ты слишком сексуальна для своего же блага», сказал он ей, нежно лаская ее пышные формы. Блондинка позволила его рукам упереться в ее пухлую попку и хорошенько ее сжать. Мэй стонет со здоровым румянцем, когда его руки впиваются в ее задницу. «О, неужели? Ну, ты слишком большой жеребец. Бьюсь об заклад, ты делаешь свой гарем мокрым, просто находясь в одной комнате. Просто трение об этот член делает меня такой горячей». Мэй выдыхает, ее похотливый голос только заставляет его рычать от похоти. Ее ядро жаждет члена, который она жаждет быть глубоко внутри нее, помечая ее внутренности плесенью, чтобы только быть довольной блондинкой. Похотливая блондинка воспользовалась моментом, чтобы по-настоящему взглянуть на свою сексуальную тетю, которая искушала его. Ему понравилось то, что он увидел. Ее большие груди в форме чашечки N только и ждали, чтобы их ощупали, и увенчались твердыми розовыми сосками, которые только и ждали, чтобы их сосали. Большая попа, которая умоляла, чтобы ее отшлепали, ощупали и трахнули. Изгибы, которые, казалось, были вылеплены из глины, что заставило бы любого мужчину пускать слюни. Пухлые губки и похотливые глаза, которые просто кричали соблазнительнице. «Черт возьми!» – прошипел Наруто, его голубые глаза остекленели, когда он пристально посмотрел в ее прекрасные глаза, затуманенные кровосмесительной похотью. «Тебе нравится то, что ты видишь?» – Мэй дразнит Наруто, потрясая своими щедрыми шарами перед его лицом. Она гордилась тем, что он провожает их взглядом. «Фу-фу, я приму это как да». Она хрипло дышит, ее тонкие пальцы перебирают его светлые локоны. «Приближаться, покажи девочкам немного внимания», приказывает тетя, прижимая его лицо к своему декольте. «Не надо повторять дважды». Наруто замолкает, когда он начал сосать ее восхитительную плоть. Ее соблазнительное тело над ним возбуждает его до бесконечности, но небольшая прелюдия всегда была забавной, поэтому он подождет, прежде чем трахнуть свою Мэй-обачан. Руки Мэй еще глубже прижимали его голову к ее груди, а легкое покачивание говорило о том, что ей нравится то, что он делает. Оторвавшись на секунду от ее соска, он впился зубами в твердый сосок, заставив ее содрогнуться. «Н-н Нару-кун!» Мэй вскрикивает от неожиданного укуса в соски. Ее лицо превратилось в красную маску, потому что она получала такое удовольствие, какого не получала ни от одного другого мужчины. Мои соски, не кусай их так сильно. Если ты это сделаешь, она замолкает, пытаясь сдержать оргазм, который грозил вырваться наружу. Оторвав зубы от ее соска, он нежно лизнул его, прежде чем ухмыльнуться своей сексуальной тетушке. Он позволил своим рукам блуждать по ее ягодицам и массировать щеки, заставляя ее пищать от похоти его ласк. «Что ты собираешься делать, Мэйя-бачан? Ты собираешься кончить на штаны своего племянника? Ты что, сходишь с ума от мысли трахнуть собственного племянника Наруто?» Знал правильные слова, чтобы сказать, как он получил реакцию, которую он обычно получал, когда он говорил скушенное Наруто, как это. Темно-рыжие красавицы широко раскрыли глаза, затряслись в прекрасном вожделении, запрокинули головы и завопили. «Камминг, твоя тетя кончает тебе на штаны!» Мэй кричит на весь мир, потому что у нее был лучший оргазм в ее жизни, и он даже не прикасался к ней напрямую. Она и представить себе не могла, какое удовольствие он доставит ей, когда будет трахать. Вау! Она брызжет, как фонтан. Кушина выдыхает густой румянец и мерцающие фиолетовые шары. Ее глаза не отрывались от акта, и когда она увидела, что ее младшая сестра кончает так сильно, это почти вызвало ее собственный оргазм. Красавица никогда раньше не видела, как женщина кончает, и было очень возбуждающе видеть, как ее распутное лицо становится еще более распутным. Даже не снимая штанов, он чувствовал, что вот-вот взорвется от вида ее сексуального тела, бьющегося в эротических конвульсиях, покачивающихся сисек и жара от соков ее влагалища. «Черт побери!» – тихо рычит Наруто, чувствуя, как какая-то предварительная сперма покидает его кончик, пачкая его нижнее белье. Прижав ее к себе, она глубоко вдохнула свой естественный аромат и уже была пьяна, ну пьянее, чем раньше, от желания. Слюна текла с ее губ, большое экстазное безумное выражение, и глаза немного закатились. «Святой, черт!» Мэй горячо ругается, медленно приходя в себя после оргазма. «Это было напряженно!» Она шепчет, ее сексуальный голос заставляет его член дергаться на ее влажном холмике. «Да!» Тихо рычит Наруто, вынимая голову из ее дыни и вдоволь вдыхая ее запах. «Видеть, как ты кончаешь так интенсивно и трудно сдерживаться, Оба-тян!» Сказала блондинка, когда он медленно двинул своим членом по ее щели, заставляя ее блаженно закрыть глаза и издать тихий стон. Посмотрев вниз, она одарила его любовью, смешанной с похотливой улыбкой, которая заставила его сердце биться немного быстрее. Быстро поцеловав его, она кладет руки на его широкие плечи и прижимается губами к самому уху. «Ты не должен сдерживаться, Нару. В то время как я хотел бы дать тебе хороший трах-трах, мое тело жаждет твоей массивной башни. Я хочу этого. Моя киска хочет быть вспаханной мясной палкой, которая сделала мою сестру и других девочек шлюхами», — шепчет Мэй, медленно, чувственно облизывая мочку его уха. Рыча, как животное, Наруто смотрит на свою тетю с безудержным вожделением. «В порядке». Голос хриплый от вожделения, он притягивает ее ближе, когда она наклоняется к нему, их губы слипаются. Осторожно прощупывая ее губы, Мэй позволила своим губам раздвинуться, когда язык Наруто проник в ее рот и переплелся в медленном танце. В то время как доминирование было горячим, это было еще горячее для Мэй, поскольку медленная страсть заставляла ее сердце дрожать от растущего удовольствия. Но чего она действительно хотела, так это увидеть его обнаженную грудь. Закончив поцелуй, к большому неудовольствию обеих сторон, Мэй отстраняется, прежде чем схватить его за подол рубашки. «Давай снимем эту надоедливую штуку». Голос сочится похотью, Мэй стягивает рубашку через голову, Наруто помогает ей, поднимая руки, прежде чем бросить ее на пол, забывшись. Блондинка слегка ухмыльнулась, когда Мэй отреагировала так же, как и на, когда увидела его обнаженную верхнюю часть тела. Ее дыхание прерывается, а румянец поднялся на уровень глаз, которые теперь смотрели на это зрелище. Наруто слегка застонал, когда почувствовал, как ее мягкие руки коснулись его кожи и медленно двинулись вверх и вниз. Черт, она действительно знает, что делает. Самец Узумаки застонал громче, когда красавица наклонилась к нему и позволила своему языку скользнуть по его твердым соскам. «Хаэм, я не могу дождаться, когда это тело трахнет меня». Приглушенный голос Мэй достиг его ушей, заставив его зарычать сильнее, а эрекция задергалась немного сильнее. Покончив с его соском, она отпустила его вместе со слюной, сделав влажным. Наруто слегка вздрогнул, когда прохладный воздух коснулся его влажной груди. Он тяжело вздохнул и густо покраснел, когда его сексуальная тетушка позволила своему до смешного щедрому телу скользнуть вверх по его телу и позволила своим пухлым губам снова прижаться к его уху. «Мне надоело играть, Нарукун. Трахни меня, толкни меня на этот диван и трахни мою мокрую горячую пизду. Трахни свою тетку на глазах у твоего мастурбирующего катина», – прошептала она, соблазняя его еще больше и слегка покусывая за ухо. Наруто больше не мог терпеть ее поддразнивание. Она была похожа на его котян, слишком сексуально для ее же блага. Сильные руки на ее бедрах, он перевернул ее и позволил себе немного постоять, все еще нависая над ней, глядя на нее с такой сильной страстью, что она почти достигла оргазма. Блондинка практически сорвала с него штаны и показала Мэй свою эрекцию. Глаза Мэй расширились от удивления. У него был самый большой член, который она когда-либо видела. Это чудовище затмевало все, что было у нее внутри. При одном взгляде на нее ее женские губы судорожно сжались. «Святой, ебля, дерьмо», — ахнула Мэй, заставляя его иго расти. Она медленно протянула руки, чтобы слегка погладить его. «Вау, такой горячий и твердый», — прошептала она, зачарованно глядя на башню, которая вот-вот проникнет в нее. Рыча, его дыхание и сердцебиение сильно участились, Наруто наклонился к своему скорому любовнику и заговорил. «Чертова сука, ты возьмешь меня и будешь наслаждаться этим». Доминирующая сторона проявилась, и Мэй захныкала от силы, которую он имел над ней. Она была его добычей и имела над ней всю власть, и она охотно отдавала ее ему. Она раздвинула ноги и одарила его любящей улыбкой. «Тогда возьми меня, непослушный мальчик, сделай эту свою сексуальную тетку своим членом рукавом», — взмолилась Мэй, поджав губы. Наклонившись, он захватил ее губы в еще одном страстном поцелуе, в то время как он выровнял свой массивный инструмент против ее хорошо капающего. Ощущение ее тепла на своем члене заставило его ноги задрожать. Мэй подхватила его и ухмыльнулась в ответ на поцелуй. Ее гордость как женщина и любовницы воспарила над тем фактом, что простое прикосновение к внешней стороне ее холмика заставляло этого подвешенного жеребца дрожать. Немного успокоившись, он перестал трястись и встал на ноги. Схватив себя одной рукой, он позволил ей коснуться ее входа и медленно вошел внутрь. Наруто и Мэй застонали в поцелуе, когда их глаза закрылись, наслаждаясь ощущением соединения. Мэй благодарила Наруто за то, что он прикрыл ей рот, иначе ее голос был бы слышен по всей округе. Его член был настолько массивным, что раздвинул ее стены намного дальше, чем любой любовник до этого, и это заставило ее разум на секунду затуманиться. Она сумела вернуться к жизни, когда он опустился на дно. Наруто был в той же позе, что и Мэй, когда он дюйм за дюймом вводил свое мужское достоинство в ее горячую влажную дырочку. «Такое чувство, будто я трахаюсь, Кушика-чан». Блондинка громко застонала, когда Мэй почувствовала себя почти такой же, как его первая любовница. Этот факт заставил его хотеть трахнуть Мэй еще сильнее. «Мэй-бачан, ты так крепко обхватил мой член», — крикнул он, медленно терся о ее внутренности, стараясь запомнить каждое нервное окончание, которое заставило ее выдать свой сексуальный голос. «Да, и ты, потому что ты такой большой». Мэй удалось вырваться сквозь стиснутые зубы. Все ее тело было напряженным и усталым одновременно. Она чувствовала, что ее оргазм вот-вот станет известен всему миру, когда его член ударится о ее стены. «У тебя самый большой член на свете. Это заставляет меня чувствовать себя так хорошо. Я никогда не чувствовала себя так раньше». Довольные слезы текли по ее прекрасному лицу, когда она занималась любовью с Наруто. С трудом сексуальная сестра Кушины сумела обхватить его за шею и притянуть к себе. «Видя тебя таким», — Наруто замолчал, так как его бедро медленно увеличивалось в скорости. Находясь так близко к Мэй, чувствуя ее горячее дыхание на своей коже, ее большие сиськи на своей груди и греховные изумрудные глаза, он терял разум и контроль над своей похотью. «Мне хочется трахнуть тебя, как котян», — закричал он, наслаждаясь тем, как ее тугие стенки сосут его дергающуюся жесткость. Сексуальная мамаша тяжело дышала, наблюдая, как Наруто вставляет свой член в ее младшую сестру. Когда он опустился на дно и звуки, которые издавали Мэй и Наруто, случились, она почти достигла оргазма, поскольку сцена была настолько эротичной. «Фу-фу, на рукой точно трахает Мэй Тян Кушина», — размышляла сама с собой, продолжая работать пальцами в своей женственности, а другой рукой щипала и играла с большими подушками, которые любил ее маленький мальчик любовь всей ее жизни. Глаза Мэй скосились, когда она почувствовала, как твердый член ее нового и постоянного любовника переставляет ее внутренности, чтобы растянуть ее, как он делал это с другими любовниками. Слюна вылетела у нее изо рта, когда она попыталась заговорить, но не смогла. Жар его члена, его тела над ней, его губы, покусывающие ее потную шею, руки, ощупывающие ее грудь, ее урожденная тян, наблюдающая за мастурбацией, и тот факт, что она была трахнута ею не пхифит, это было слишком для ее разума. Было чертовски жарко. Наруто тяжело застонал, когда толкнул своего нового любовника на диван. Он продолжал лизать и покусывать ее плоть, пытаясь поглотить ее, в то время как башня его плоти прокладывала себе путь в ее лоно и обратно. Оторвав голову от ее чудесной шейной плоти, греховные голубые глаза уставились глубоко в собственные греховные глаза Мэй, когда он наблюдал, как она извивается под его толчками. Слишком, чертовски, грубо. Сексуальная тетя умудрилась вылезти между тяжелыми штанами. Это единственный способ, который я знаю. Наруто зарычал, его тело полностью навалилось на Мэй, раздавливая ее жонглирующие дыни между их плотью. Кроме того, ты, кажется, наслаждаешься этим, сказала блондинка между ворчанием и похотью, когда он толкнул свою тетю на диван, который скрипел от напряжения. Мэй покраснела, почувствовав, как его грудь прижалась к ее груди, посылая волны удовольствия, пробежавшие по ней, когда их соски соприкоснулись. Ее прекрасные глаза были прикованы к форме его члена, который появлялся и исчезал с каждым толчком. Просто наблюдая за этим, ее киска хлестала, как фонтан, издавая похотливые шлепающие звуки между их грешными телами. Ая, Эннару-кун. Ее прекрасный голос застонал, когда ее любовник сменил позу. Ему надоело просто трахать ее миссионерскую позу, он схватил ее чудесные ноги и толкнул их вперед, пока они не оказались в обрамлении ее полного удовольствия лица. Хаем, мне нравится эта позиция, поддразнил Наруто с широкой извращенной ухмылкой и покраснел, вытащив себя почти из ее тугой киски, приложив немало усилий, чтобы даже сделать это, он врезался прямо в ее изогнутое тело. Блондинка ухмыльнулась, увидев косые глаза и слюнявую улыбку своей прекрасной тетушки. Поднявшись, он быстро погрузил свой член в ее тугой канал, заставив возбужденную красотку закричать. Наруто знал, что ей нравится эта новая поза, видя, как ее дырочка становится еще туже, чем раньше, и продолжил наваливать тетю на диван, на полной скорости. «Черт возьми!» Мэй кричала до небес, когда ее любовник трахал ее, как дикое животное. Она не могла набрать много воздуха, так как ее живот был изогнут, а грудь продолжала касаться ее губ. Наруто казалось, что он не успокоится, пока она не окажется в коме. Этот грубый сеанс был чем-то, что она любила. Ее прежние любовники никогда не могли справиться с ней, и оказалось, что ее племянник был тем мужчиной, которого она ждала, чтобы трахнуть ее, как она всегда хотела. «Да тебе нравится Нару-кун?» – спросила Мэй дрожащим голосом, заставляя его посмотреть ей в глаза. «Тебе нравится делать свою распутную тетку своей сучкой? Тебе нравится, блять, прямо здесь, видишь, как она визжит вокруг твоего члена?» – спросила она со знойной улыбкой, смешанной с чертовски глупой улыбкой. Наруто резко застонал, когда ее соблазнительный голос и сексуальное лицо стали слишком большой стимуляцией для подростка. «Да», – взревел мальчик, уткнувшись головой ей в шею и высунув язык. «Это делает мне тяжело, заставляет меня хотеть наполнить эту киску своей спермой». Его приглушенный голос и признание в том, что он хотел сделать с ней, заставили красотку испустить тихий крик и еще больше брызнуть соком из киски. На этот раз ее соки попали на губы, и она быстро попробовала себя на вкус. Мэй чувствовала, как ее киска разрывается на части от его члена и его мужественного ворчания в ее ухе. Гухо. Поскольку он был так сосредоточен на трахании Мэй, он не заметил, как его котян направилась к ним, пока не почувствовал знакомое ощущение ее чудесных груди, прижатых к его спине. Ее изящные и умелые руки также обвились вокруг его груди и заставили его задрожать от ее мягкого и чувственного прикосновения. Кушикачан. Наруто тихо застонал, когда он повернулся, чтобы увидеть красивую милфу, наблюдающую, как его член скользит внутрь и наружу ее сестры с большим румянцем и неглубоким дыханием. Дополнительный вес заставил его глубже и сильнее погрузиться в кричащую Мэй, которая не была готова к этому, но не жаловалась. Кушина, слишком разгоряченная, чтобы оставаться неподвижной, сексуально подползла к их сеансу и обернулась вокруг своего на рукой. Она ухмыльнулась, когда напряглась, и задрожала, когда позволила своим рукам блуждать по его телу. «Вау, я никогда не думал, что ты можешь взять такой большой член, Мэйтян. Ты действительно шлюха, как и твоя нянька», — сногсшибательная старшая сестра сказала с гордой улыбкой, потирая себя вдоль его спины, прижимая свои твердые соски к его коже. «Эн, не говори этого вот так», — Мэй запротестовала, но ее стоны усилились, когда его руки вцепились в ее подпрыгивающую грудь, заставляя ее потерять контроль над собой. Ее тело ответило на его толчки и ответило на них своим собственным, увеличивая их удовольствие. «Ккушитян!» Наруто завопил от шока и удовольствия, когда почувствовал, как ее умелые руки обхватили его задницу, шлепая по яйцам и лаская их. «Я, если ты сделаешь это, я буду ближе к Каммингу», — он предупредил свою мать-любовницу. Это только заставило ее играть с ним еще больше, добавляя свой рот и язык к смеси, облизывая его шею. Чувственно лизнув его шею, она легонько прикусила ухо. В том-то и дело, она издала свой хриплый голос, отчего ее малыш застонал и сильно покраснел. «Я хочу посмотреть, как Мэйтян кончает, когда ее опрыскивают твоим семенем. От одной мысли об этом я становлюсь чертовски мокрой», — сказала Кушина, прижимая к его ноге капающий кран, чтобы показать, как она возбуждена. «Н-н, не тян, стоп, прекрати, я ван, то наслаждайтесь этим больше», — надув губы, запротестовала Мэй. Красавица хотела, чтобы Наруто портил ее без помех, но, похоже, ее старшая сестра была слишком возбуждена. «А, Нарукун!» — крикнула она, когда он наклонился, взял в рот ее твердый сосок и любовно лизнул его кончик. «Ты слишком сильно сосешь мои сиськи», — Мэй продолжала кричать, когда ее руки прижались к дивану, чтобы прижаться холмиком к его члену. «О, мой, ебля, боже, блондинка», — ревела между девушками, когда крепко держала его сексуальная Эбаатян, чудесное тело и руки Кушины, и явный жар табу сессии добирался до мужчины. С его волос капал пот, когда он ел ее восхитительные шары и слушал ее восторженное сердцебиение. Мэй подняла глаза и увидела, что ее сестра смотрит на нее с дерзкой ухмылкой, но вскоре она едва вернулась. «Он скоро кончит, я чувствую это. Нитян, Нарукун собирается наполнить меня», — закричала Мэй с диким румянцем и улыбкой. Кушина тоже это почувствовала, когда шарики в ее руках стали сжиматься. Потрясающая мамаша могла сказать, что ее сестра вот-вот получит свой собственный ошеломляющий оргазм от того, насколько сумасшедшей она становилась. «Ну же, мой непослушный племянник, наполни мою киску своим молоком для члена. Я хочу этого. Я хочу, чтобы ты кончил в меня, пока будешь сосать мои распутные сиськи», — прошептала Мэй ему на ухо, и его затрясло от ее горячего дыхания. «Черт возьми», — ревя в голове, он оторвался от ее божественных сосков и захватил ее губы в страстном поцелуе. С закрытыми от похоти глазами они трахались все сильнее и сильнее. Там стоны были приглушены замком для губ, но все еще отдавались эхом по комнате. После того, как они еще несколько минут брыкались друг с другом, их катушки взорвались. «А-а», — Мэй оторвалась от поцелуя, когда почувствовала, как горячая сперма ворвалась в ее лоно, наполняя ее. «Глубокий секс – это самое лучшее. Получение цриампиит – это потрясающе. Продолжай идти, продолжай наполнять это распутное тело своим детским молоком. Сырые молодые члены – это замечательно», — знойно лепетала Мэй с чертовски глупой улыбкой, испытывая лучший оргазм в своей жизни. Ее глаза скосились, и она увидела черные пятна, заслоняющие ее зрение. Наруто рычал как животное, когда он мягко трахнул своего нового любовника, убедившись, что вся его сперма осталась внутри. Но он кончал слишком сильно, и часть его семени выплеснулась наружу, заставив обоих разочарованно застонать. «Черт, я не могу остановиться», — блондинка фыркнула, когда он положил голову ей на грудь, прямо на шею. «Ничего страшного, то, что ты внутри меня, это слишком чудесно, не вырывайся», — хрипло прошептала Мэй, ее зрение начало терять фокус, когда она нежно провела пальцами по его светлым локонам. «В порядке», — прошептал Наруто, не желая расставаться с этой чудесной пиздой, которая доила его. «Хаэм», — мальчик замычал, услышав, как кто-то сглотнул. Взглянув вниз, он тихо ухмыльнулся, увидев свою первую любовницу на полу, ее рот широко открылся, принимая сперму, которая капала из оскорбленной пизды Мэй. Кушина ревниво дулась, когда смотрела, как ее любовник дает ее сестре сперму в жопе и отдыхает между ее сиськами. Она хотела, чтобы он взял ее, но он казался немного усталым и просто хотел остаться внутри ее маленькой сестры. Но, зная, как сильно он кончает и что его возбуждает, она спустилась к их соединению и проглотила лишнее количество спермы, выплеснувшейся наружу. То, что она не могла взять в рот, капало на ее прекрасное лицо и даже на волосы. После еще нескольких минут комминга и Кушины, выпив то, что вылилось наружу, мамаша медленно сомкнула губы. Наруто ожидал, что его Катян выпьет его, но был приятно удивлен, когда она встала, наклонилась к сестре и захватила ее губы. Глаза Мэй расширились от шока, когда сестра приблизила свои губы к ее губам. Она никогда не думала о том, чтобы целовать женщину, и то, что это была ее сестра, удивляло и возбуждало ее. Именно из-за ее удивления Кушина открыла рот и позволила сперме, которую она не проглотила, хлынуть в ее горло. «Боже, это очень жарко!» Младшая сестра застонала в поцелуе, принимая сперму своего любовника. Наруто смотрел, как его сексуальные Мэйоба-чан и Кушика-чан целуются с похотливой улыбкой и темными от похоти голубыми глазами. Зная, что ее мальчик наблюдает, Кушина перекинула волосы через плечо, чтобы он мог легко видеть обмен спермы. Сексуальная Мэй застонала сильнее в поцелуе, когда почувствовала, как стержень ее любовника поднялся в полный рост внутри нее. Позволив сестре принять сперму, которую она хотела, Кушина отстранилась с ярким румянцем и улыбкой на одурманенном лице Мэй. «Ну, что ты думаешь, восхитительно, правда?» – спросила Кушина с дерзкой усмешкой. «О, да, довольно». Мэй жарко задышала, облизывая губы, смывая остатки спермы, и застонала от вкуса. «Это даже лучше, чем я себе представлял», — сказала Мэй со знойной ухмылкой. «Тебе тоже понравилось смотреть, как твой сын трахает твою младшую сестренку?» — спросила красавица. «Ты даже не представляешь, как было жарко». Кушина немного закрыла глаза, постанывая от того, как возбуждена она была после того, как смотрела, как они уходят. «Глядя, как он трахает тебя, вот так мне хочется показать тебе, как мы трахаемся». Красавица повернулась к своему возлюбленному с такой нежной улыбкой, что он покраснел. «Что скажешь, любовь моя, может, покажем твоей непослушной тетке, как мы трахаемся?» — спросила она, зная ответ по блеску в его глазах. Наруто тихо рычал, наблюдая, как его сексуальная мать целуется с его тетей и как сексуально они разговаривают друг с другом. Он знал, что они дразнят его, и любил их за это. Это просто делало его лучше, когда он трахал их глупо. Поэтому, когда Кушина спросила его, хочет ли он показать, как грубо он трахал ее перед ее сестрой, ответ был прост: «Да, черт возьми, неохотно». Оставив набитую киску Мэй, красавица скулила от боли, что ее не наполнили. Твердое мужское достоинство Наруто стояло, ожидая своего Катян. Хаем. Кушина знойно облизала губы, когда она протянула руку и медленно погладила его, испачкав руку комбинированной спермой родственников. «Этот хороший большой член, должно быть, снова хочет меня, стоя так высоко, даже после того, как дал другой женщине сперму в жопе. Я бы с удовольствием избавился от всего этого стресса», – прошептала красавица, наслаждаясь тем, как его ноги и член дернулись от ее слов. «Стоять!» Используя свой доминирующий голос, он приказал своему Катян. Дрожа от вожделения, Кушина сделала, как было велено, и была заключена в крепкие объятия, а его рот заткнулся. Она горячо застонала, когда подросток медленно облизал ее губы своим языком, прося войти. Кушина открыла рот и поиграла с его языком. Они нежно лизали друг друга языком, позволяя своим рукам блуждать по их телам, знакомя друг друга с телами, которые они знают до последнего дюйма. Руки Наруто лежали на ее большой попе, с которой он играл. Ему нравилась упругая плоть ее задницы, а также то, как мягко ее сиськи прижимаются к его груди. Кушина была в своем собственном блаженстве, когда ее любовник заставил ее глубоко стонать в поцелуе. Сколько бы они ни трахались, он все равно делает ее такой же горячей, какой она была в первый раз, когда они занимались любовью. Ее руки обвились вокруг его сильной спины, дрожа от силы, которую он имел над всем ее телом. Нуждаясь в воздухе, Наруто медленно отклонился, держа их губы в нескольких дюймах от соединения. «Держись за меня крепче», — он сказал об этом красавице, которая обвила его шею руками и сделала, как было велено. «Ты иди наверх», — Схватив ее за толстые бедра, он приподнял ее и приставил свой член прямо к парящему холмику, который промочил его насквозь. «Теперь просто медленно спускайся вниз. Пусть Мэйя Бачан посмотрит, как распутная киска ее сестры принимает этот молодой член», — проинструктировала блондинка, глядя глубоко в ее прекрасные грешные фиолетовые глаза, в которых он столько раз терялся. «Фу-фу, все что угодно для моего большого сильного на рукой», — пробормотала Кушина, скользя своей женственностью по его члену, беря его дюйм за дюймом. «А красавица!» — вздохнула от блаженства, когда она опустилась на дно, имея весь его наказывающий 12-дюймовый член, засунутый в ее тугую пизду. Она уткнулась головой в изгиб его шеи и медленно обвила бедрами его член. «Прекрасный! Это так чудесно — иметь твой член в моей беременной киске!» Она ворковала, ее язык лизал его плоть, позволяя себе наслаждаться его инструментом. Наруто хрипло застонал, держа ее за большую задницу. Она позволила ей просто тереться вдоль его члена, играя с пухлой плотью, которую он любил. «Я знаю, твоя киска самая лучшая», — сказала блондинка, густо покраснев и счастливо улыбаясь. «Мой член влезает в тебя, как перчатка». Узумаки выдохнул, когда почувствовал, что ее стены стали еще крепче. «Да, и ты это потому, что ты сформировал мое нутро, вот так и втерся, много раз трахал меня», — сказала Кушина между тяжелыми штанами и стонами, покачиваясь всем телом рядом с ним. «Давай, большой мальчик, трахни меня», — оторвав голову от его шеи, она сказала с похотливой улыбкой. Усмехнувшись, он легонько шлепнул ее по заднице, заставив взвизгнуть от удовольствия. «Это будет для меня честью». Взяв ее щеки в крепкие объятия, он оторвал ее от своего члена, прежде чем опустить вниз, одновременно толкая вверх. А оба застонали от блаженства, когда их бедра соприкоснулись. Наруто трахнёс свою мать тяжело, в то время как ее сиськи прижимались к его груди. «Боже мой, глубоко, твой сырой член такой глубокий», — Кушина стонала, как шлюха, когда ее пашет любовник. Ее темно-рыжие волосы прилипли к потному телу, пока она раскачивалась в воздухе, прижимаясь бедрами к его бедрам, чтобы ее малышу было хорошо. Мэй смотрела на Ебля с похотью мерцающими глазами. Она ни на секунду не могла отвести глаз от этой непристойной связи. «Ух ты!» — пробормотала она, раздвигая ноги и слегка играя своими сиськами. «Нитян глубоко берет член Мру», — с благоговением произнесла красавица. «Черт возьми, черт!» — взревел Наруто, чувствуя, как все больше и больше ее чудесных соков покрывают его член, облегчая ему вход и выход из ее узких туннелей. Его голубые глаза были плотно закрыты, когда он пытался удержать себя от слишком быстрого оргазма. «Мое тело чувствует слабость», — сказала блондинка сквозь тяжелые штаны. Пот стекал с его лба на ее сверкающие дыни. «Моя тоже», — закричала Кушина с улыбкой шлюхи. Ее тело покраснело от возбуждения, а фиолетовые шары, которые начали пересекаться, сияли в абсолютном восторге от глубокого погружения. Ее шары, скребущие по его сильной груди, посылали дрожь вверх и вниз по ее позвоночнику, и ее ядро покалывало и сжималось с каждым толчком. «Разум почти исчез. Член слишком глубокий. Нарутян, продолжай трахать киску Катян. Залей меня своим молоком для члена», — умоляла Кушина, опустив голову так, чтобы теперь открытые похотливые голубые глаза могли видеть чертовски безумное выражение, которым она щеголяла. Она чертовски сексуальна. Ревя в голове, Наруто врезался бедрами глубоко в мать, когда толкнул ее назад так сильно, как только мог. Ее спина красиво выгнулась, представляя ему свои трясущиеся сиськи. В то время как он хотел взять этот распутный язык своим собственным, он был более чем рад сосать ее дыни, пока она не брызгала грудным молоком в его рот. «Восхитительно!» Голос Наруто был приглушен соском, который он дразнил языком и ртом. «Да!» — взвизгнула Кушина, когда губы и язык ее сына набросились на ее чувствительный бугорок, из которого уже сочилась жидкость. «Выпей меня, выпей все молоко своего ребенка, Катян, не теряя ни капли, мой Нарутян. Пусть Мэйтян смотрит, как ты доишь меня, как чертова корова, в которую ты меня превратил». Красавица была слишком далеко, чтобы даже смутиться от того, что она говорила. С тех пор, как она начала эти отношения, ее истинная сторона вышла наружу, и младшая версия не испытывала никаких угрызений совести, извергая такие грязные слова. Красавицы скосили глаза и покраснели, когда ее любовник энергично сосал ее сосок, в то время как он позволил одной руке покинуть ее попку и поиграть с неиспользованным близнецом. Наруто не нужно было этого говорить, и Кушина это знала. Он отпустил руку, пощипал и помассировал другую девушку и ухмыльнулся в сосок, чувствуя, как ее молоко стекает на его сильную руку. «Твое тело было создано для траха». Блондинка взревела, когда он сосал, покусывал и глотал ее грудь. «И все это мое». Он зарычал, как зверь, когда почувствовал, что из его члена вылетает семя. Даже несмотря на то, что он кончал, он не прекращал своих карающих толчков. То, что бомба любила. Наручан эстсум. Сперма Наручан наполняет меня. Я не могу больше терпеть. Откинув голову назад, на этот раз в его потные волосы, она громко закричала. Наполни меня. Выплюнь все это мужское молоко глубоко в свой грязный котян. Убедитесь, что Мэйтян видит, как много любви вы льете в свою оскорбленную киску котян, сказала Кушина, бросив взгляд на мастурбирующую сестру. Мэй опустила одну руку в свою измученную спермой киску и слегка дрочила себя, когда Наруто и Кушина говорили так грязно, трахаясь, как похотливые подростки, что один из них был. Ее лицо было ярко-красным, когда она щипала и щипала свои сиськи вместе с резкими стонами, когда она входила все глубже и глубже в свой холмик. Сперма начала скапливаться на диване, но она быстро зачерпнула ее и выпила. Наруто сходил с ума от того, какой распутной была его Кушитян. Говорить такие грязные слова под пристальным взглядом Мэйобачан было для него слишком тяжело. Он чувствовал, как его мужское достоинство пульсирует и дергается внутри его первого любовника. Блондинка также чувствовала, как ее стенки сжимаются все сильнее и сильнее вдоль его ствола с каждым ударом молотка, который сотрясал ее в воздухе, ее губы. Подняв глаза, он увидел эти приоткрытые сочные губы, так и просящие поцелуя. Он неохотно оставил ее дыни и завладел ее гибкими губами. Руки Кушины обвились вокруг его затылка, удостоверяясь, что он никогда не прекратит поцелуй, так как они были на последнем издыхании. Она чувствовала, как его ноги дрожат от напряжения после яростного сеанса. Красавица застонала в поцелуе, когда он опустил ее на пол, все еще глубоко внутри, прежде чем начать снова, используя свои ноги, чтобы поршень его башни входила и выходила из ее отверстия. Их губы и языки также никогда не останавливались. Наруто почувствовал, как легкие брызги жидкости упали ему на спину. Он знал, что это такое, но он будет жаждать его комминг Мэйобачан после того, как он закончит трахать эту сексуальную милфу. Он встал, положив свое тело на предплечья, которые были рядом с ней, в то время как его бедра двигались в ее пизде, используя свои ноги, чтобы заставить ее кричать в поцелуе, как одержимая шлюха. Их губы разъехались, но язык летал вокруг друг друга в воздухе, издавая непристойные звуки, чтобы все трое могли насладиться ими. Открыв глаза, голубые и фиолетовые смотрели друг на друга с вожделением и любовью. Их глаза посылали сообщение, которое оба знали. Они вот-вот должны были кончить, жестко. Тазы жестоко врезались друг в друга еще несколько раз, пока влюбленные не смогли больше сдерживаться. Закрыв глаза, Наруто и Кушина застонали друг другу в рот, покрывая друг друга своими любовными соками. «Я люблю молоко для члена Наруто и грудастая». Рыжая подумала про себя, когда все ее существо качнулось и забилось в конвульсиях вокруг его стреляющего инструмента. Если раньше она не была беременна, то теперь наверняка будет знать, сколько спермы из нее вытекло. Разум Наруто затуманился, когда он наполнил чрево котян своей спермой. Его руки дрожали, пытаясь удержать себя, когда он медленно двигал бедрами, желая убедиться, что она держит всю его сперму внутри. Слишком чертовски жарко. Он поразился тому, какой тугой и горячей была ее пизда после стольких раз, когда они трахались. Кушина Узумаки действительно была слишком эротична для ее же блага. Слишком возбужденный ощущением того, как он трахает свою мать, он вынул свой член, все еще стреляя веревками спермы и пачкая ее сиськи. Он быстро развернул ее, раздавив эти огромные дыни в землю, и засунул свой член прямо в ее розовый бутон. Глаза Кушины распахнулись, когда ее любовник выстрелил своим членом прямо в ее задницу. Она все еще кончала от того, что ее киска была заполнена, и внезапное вторжение в ее задницу продлило это. «Наручан, член, член в моей заднице», – пробормотала она, не в состоянии думать правильно, так как ее задницу растягивали. «Правильно, котян», – Наруто наклонился и зарычал ей в ухо, заставляя ее глубоко стонать. Прямо сейчас Катян засунула свой член Нарутян в ее тугую задницу. Она обожает, когда ее задирают в задницу, не так ли? Она любит, когда ее насилуют анально, верно? Прошептала блондинка, наслаждаясь тем, как его сексуальная мать все еще брызгает. Его становилось так много, что оно вытекало из ее тела, образуя большую лужу, которая похотливо плескалась всякий раз, когда он толкался в нее бедрами. Да, Катян любит, когда ее сочинский член находится у нее в заднице. Она любит чувствовать, как сперма брызжет на ее внутренности, сказала Кушина. Ее лицо было покрыто слюной и спермой, которую она не стала бы слизывать прямо сейчас. «Мэйтян, Мэйтян, смотри!» Взглянув на сестру, она увидела, что та смотрит на нее широко раскрытыми глазами и густо краснеет. «Член на рукой трахает меня так сильно, но ты не волнуйся, он скоро заставит тебя чувствовать себя очень хорошо», пообещала Кушина, прежде чем снова начать стонать и кричать, как одержимая. У нее едва хватило сил прижаться своими большими бедрами к нему и сжать анальные мышцы вокруг его дергающейся башни, издав резкий стон экстаза. Наруто зарылся головой в ее волосы и глубоко вдохнул. Блондинке нравилось, как хорошо она пахнет, когда они занимаются любовью. Он едва слышал, что говорит его возбужденная тетя, но это заставило его зарычать от глубокого возбуждения. Как может такая большая штука поместиться? Как и Кушина, Мэй никогда не занималась анальным сексом. Так что, видя, как ее старшая сестра так легко берет член своего сына в свою задницу, ей стало любопытно, насколько это хорошо. Судя по выражению ее лица и приятным стонам, это должно быть чертовски хорошо. Ее рука рассеянно потерла ягодицы, думая, позволит ли она войти такому чудовищу. Как обычно, Наруто наслаждался временем своей жизни, когда он стонал, рычал и задыхался, когда он трахал свою Кушитян так сильно, как только мог. Он видел, как Мэй потирает зад, наблюдая за ними, и это заставило его ухмыльнуться. Самец Узумаки не мог дождаться, чтобы трахнуть свою красивую тетку в жопу. Он надеялся, что она похожа на Кушину и Нарука, которые легко принимают его и берут его удочку для дикой прогулки. Кушина была в экстазе, чувствуя, как нервы ее ануса бьются снова и снова. Красавица была уверена, что после этого сеанса она не сможет сидеть. Казалось, что ее Наруко и был особенно похабным, когда была аудитория. Ну, и она тоже. Думаю, он получил это от своего Катина, думала красавица, и по ее прелестному лицу текли сладострастные слезы, а язык отказывался оставаться в полуоткрытых губах. Сильнее, сильнее, дай мне этот красивый член сильнее, грязный ублюдок, умудряясь произносить связные слова, Кушина потребовала с сексуально сумасшедшим выражением, которое заставило киску Мэй брызнуть соком, а инструмент Наруто дико дернуться. «Твой вишис мой приказ», ворча по-мужски, с такой же мужественной ухмылкой, он придержал ее бедра и оттолкнулся, прежде чем нырнуть прямо вниз. Оторвав голову от ее волос, он увидел то, что хотел. Глаза Кушины были скошены, и чертовски глупая улыбка украсила ее губы. «Чертова шлюха», выдохнул Наруто, положив голову на ее трясущиеся плечи. «Эта жирная задница сжимает меня так крепко», сказал блондин, его голос был слаб от похоти и некоторого изнеможения после того, как он трахнул четырех дам, прежде чем вернуться, чтобы пахать его самую дикую женщину. Его рука легонько шлепала по ее покачивающейся попке, которая краснела с каждым ударом. Ая, откинув голову назад, она посмотрела так, чтобы Наруто мог видеть ее любящие фиолетовые глаза. «Спасибо, Нарутян, я удостоверяюсь, что все еще крепко держусь за тебя», сказала она своему любовнику, прежде чем снова застонала, когда он все больше и больше втягивал и вынимал свой член. Кушина вскрикнула от неожиданности и боли, когда почувствовала, как чья-то рука схватила ее за волосы и потянула вперед. «Кушина, не, оближи меня», Мэй умоляла сестру, уткнувшись носом в набитый чучелом холмик. Она устала просто наблюдать и хотела участвовать в действии. «А, да, твой язык чувствует себя так хорошо», рыжеволосая красавица вскрикнула, почувствовав, как язык Кушины змеей проник в ее полный холмик и облизал все вокруг. «Это так чертовски жарко», пробормотал Наруто, присаживаясь на корточки над ее телом, прежде чем войти и выйти из Кушины еще сильнее. Его лицо было близко к тому месту, где его мать трахала языком Мэй, и он мог видеть, насколько она была мокрой, когда ее съедали. Пот стекал по его подбородку, когда он хрюкал, как животное, наблюдая за этим действием сестры. Тебе это нравится, Оботян? Тебе нравится, когда твоя сестра лижет твою полную киску, пока ее трахает ее сын? Спросила блондинка, не отрывая голубых глаз от холмика, который пил его котян. О, да, язык у нитян потрясающий. Теперь я понимаю, почему тебе так нравится, когда она дает тебе по голове. Мэй застонала, густо покраснев. Язык сестры достиг всех ее горячих точек и заставил ее ноги дрожать. Она чувствовала, как она вычерпывает любовный сок Наруто, что заставило ее немного надуться, но удовольствие и азарство всего этого превосходили эти мысли. Медленно она терла свою пизду о ее роющий язык. «А-а, Нарутян, если она будет продолжать в том же духе, я могу кончить слишком рано», объявила красавица, одной рукой массируя одну из своих пышных сисек. Кушина стонала в восхитительную на вкус пизду своей сестры. Она никогда не ожидала, что ее младшая сестра будет такой вкусной, и она не будет возражать против того, чтобы есть ее каждый день, теперь, когда она стала частью их гарема. «Член на рукой такой горячий, я думаю, что скоро кончу», подумала красавица, напрягая анальные мышцы вокруг его громыхающего члена, если это было возможно, желая, чтобы оба любовника достигли оргазма. Когда она это сделает, она вынула язык из своей дырочки и позволила своему языку скользить по ее чувствительному клитору, похотливо посасывая ее половые губы. Похоже, это сработало. Голова Мэй откинулась назад, язык вывалился изо рта. «А-а!» Крича как свинья, сексуальная тетушка испытала свой второй оргазм за день, который заставил ее голову скатиться на бок и тяжело дышать, как собаку в жаркий день. Потные каштановые волосы прилипли к ее похотливому телу, тихо постановая, когда ее урожденная тян нежно лизала ее женственность. Наруто рычал, как животное, наблюдая, как Мэй впрыскивает в ожидающий рот кушины, заставляя ее нижние мышцы конвульсивно сжиматься вокруг его члена. «Черт возьми!» Взревев, Наруто схватил ее за толстое бедро и притянул его к своему телу, а сам погрузился еще глубже в ее прямую кишку. «Возьми всю мою сперму, котян!» «Обязательно кричи в грязную киску Мэй Обочан!» — спросил блондин, прежде чем броситься на мать и укусить ее за шею. Громкие крики кушины были заглушены фонтанирующим холмиком, но все же достаточно громко, чтобы оба услышали, как попка красивой милфы сжалась вокруг его инструмента, и ее холмик выстрелил еще больше ее восхитительных жидкостей. «Член молоко на рукой, он внутри моей задницы рыжая», — застонала в пизду, продолжая извиваться и сжиматься вокруг своего любовника сына. Ее приглушенные голосы и крики продлили оргазм Мэй, прежде чем ей понадобилось дышать и просто кричать в комнату. Когда Мэй рухнула, ее дрожащее тело покоилось в нижней части дивана. Слюна вылетала изо рта блондинки, когда он выстреливал веревку за веревкой белого цвета прямо в ее быстро наполняющуюся задницу. «Черт возьми!» — тихо зарычав ей в шею, он продолжал медленно погружаться в нее. «Это тело, это гребаное тело прекрасно. Продолжай принимать мою сперму, котян!» — ворковал Наруто, облизывая ее шею, оставляя засос. Хихикая, кушина провела задницей по его все еще стоящему члену. «Спасибо, на рукой. Хотя мне бы очень хотелось еще один раунд, я думаю, что Мэй Тян заслуживает того, чтобы увидеть, насколько прекрасен анальный секс». Мэй не знала, что произошло дальше. В какой-то момент она пыталась восстановить дыхание после того, как кончила так чертовски сильно в рот своей сестры, а затем она склонилась над упомянутым диваном, ее задница торчала наружу. «Эннару!» Оглянувшись назад, она увидела своего племянника, который стоял над ней, положив руку на ее нижнюю часть щеки. «У тебя классная задница, Мэй Обочан», — дополнил Наруто, массируя и пощипывая ее щеки. Плоть была губчатой в его руках, но держалась крепко и твердо, что он оценил. Он медленно позволил своей головке члена скользить вверх и вниз по ее щелке, заставляя ее дрожать. «Это выглядит слишком хорошо для меня, чтобы не трахаться», — сказал Наруто с мужественной ухмылкой. «Я никогда ничего туда не брала», — слабо запротестовала Мэй, потому что ей действительно не терпелось поймать свою задницу этим монстром. «Фу-фу, не волнуйся, Мэй-тян, на рукой заставит тебя полюбить это», — сказала кушина, заставив Мэй посмотреть направо и увидеть кушину, склонившуюся над диваном и смотрящую на нее с дерзкой ухмылкой. «Просто возьми его член и постарайся не шевелиться», — посоветовала она, прежде чем ее глаза обратились к ее сексуальному сыну, который все еще жарил ее щеки.